В этом Киото, куда ни глянь, всюду старина, заклинания, поверья всякие, — пробормотал Ито. — Ладно, наливай. Только вместо воды холодного саке. Ито одним духом выпил до краев наполненную чашу и тыльной стороной ладони вытер губы. — Вкусно. В консае саке лучше, хоть и обычной марки. И еда вкуснее. — Да, это верно. Что же вы не попробовали бульоны из бычков? — А я не ем речных рыб. Разве что у гряда еще форель. А всякие там бычки да карпы, глаза бы мои на них не глядели, — сказал Ито нарочито развязным тоном и обернулся к Анадере. — Ты что, не пьешь? — Да я пью. Анадера поднял стакан с пивом. — Что-то ты не пьянеешь, кажется, — сказал Ито и снова попросил налить. — Го, что ли? — Ага. Я тоже о нем думал. Чуть отпив из полной чаши, Ито поставил ее на стол и всем корпусом повернулся к Анадере. Его завещание. Впрочем, не знаю, может, и не его. В общем, у меня с собой копия. Ито похлопал по карману брюк. Тебе не кажется, что тут что-то не так? В каком смысле? Я все думаю, а вдруг это убийство? Ито глянул на Анадеру из-под лобья, как всегда, когда бывал пьян. Не такой он был слабак, чтобы покончить с собой. Я ведь его знал еще со школьной скамьи. «Убийство?» — переспросил пораженный Анадера. «Но почему?» «Как почему?» «Ясно же, что на этом строительстве кое-кто нагрел руки». Упершись ладонями в колени, Ито развел в стороны локти. Он обнаружил опущение по части геодезических измерений и опорных работ. Кто-то из начальников, у кого голова бы полетела, стань все известным, выманил его к верховьям реки Тенрюгава и убил, замаскировав это под самоубийство. Ну как, ничего, сюжетик? Нет, не то, рассеянно подумал Анадера. Не на том еще этапе было это строительство, чтобы там началось такое. Да и зачем было убивать Го? «Ну что, ты не согласен?» — спросил Ито. «Знаешь, кто это говорит?» «Я, Ито-сан, тот самый, который раскрыл дело о коррупции на скоростных автодорогах и получил премию. Вот вернусь на работу и в знак траурной битвы за Го попробую вывести на чистую воду этих... Мне кажется, что здесь совсем не в этом дело», — пробормотал Анадера. «Не в этом? Ты веришь, что было самоубийство?» «Не, не самоубийство, не убийство. Что же тогда?» «Я думаю, это была случайная смерть». И когда Анадера уже произнес эти слова, ему вдруг показалось, что все мгновенно прояснилось. Перед глазами предстала вся картина смерти Го, о которой он слышал на месте происшествия. Ночью 22 июля, а если быть точным, в 2 часа утра 23 июля, Го, вдруг никому не сказав ни слова, ушел из отеля в Хамамацу. Бой видел, как он садился в такси. А таксист, которого отыскали потом, показал, что довез Го до горной дороги перед самой Сакумой. В отель Го не вернулся. Его труп выловили только через 3 дня ниже плотины Сакумы, что в верховьях Тенрюгава. Череп был сильно поврежден. В отеле обнаружили странные записи. Поглощенный какой-нибудь мыслью, Го мог в любое время суток бежать в лабораторию или поднимать с постели друзей. Значит, было что-то такое, что заставило его страшно разволноваться посреди ночи. И, не дождавшись утра, он помчался к верховьям Тенрюгава. Он что-то обнаружил на берегах реки или хотел там что-то проверить. В район Сакумы он прибыл, когда едва начинало светать. Следуя своей сумасбродной привычке, Го отослал такси и направился к плотине. Спустился в ущелье, чтобы что-то осмотреть. В рассветной полутьме поскользнулся на мокрой от росы траве или еще на чем-то и упал. Скорее всего, так и было. Но что его заставило посреди ночи помчаться в Сакуму? Что? На соседней веранде заиграл самисен. Ветер вдруг стих, внезапно наступила духота —